Глава 30. Обретение долголетия в пещере Маратика. Затем они вместе пошли в пещеру Маратика, священное место силы, где внешняя, внутренняя и тайная мандалы присутствуют во всей полноте. Это место подобно исполняющей желания драгоценности. Оно обладает совершенными высшими качествами, необходимыми для практики духовного достижения, и превосходит любое другое священное место. Гуру и супруга породили мандалу божества, и принцесса сделала такое подношение ваджарному мастеру. «Для того, чтобы вступить на тайный путь ваджарной мандалы, я предлагаю свое тело, являющееся плодом великой удачи, как подношение мандалы». Сделав подношение своего тела и жизни таким образом, Мандарава спела гуру песнь прошения. «Кье, о великий Падмасамбхава, держатель чистого осознавания! По этому драгоценному случаю, коль скоро ты собираешься наделить меня посвящением драгоценного тайного пути держателей чистого осознавания из своей великой доброты, молю, даруй мне внешнее, внутреннее и тайное посвящение, приводящее к созреванию». Тогда из лба великого ваджарного мастера проявились благословения, одарив ее посвящением сосуда. Затем в строгом порядке он даровал тайное посвящение речи, развивающее все высшие качества, посвящение ума с кристаллом, пробуждающее сущностные энергии, и для обнаружения сущностной природы реальности, как она есть, абсолютное, указующее посвящение ума. Он даровал посвящение великого блаженства для очищения энергетических каналов, посвящение пустого нектара для очищения сущностных жизненных энергий, посвящение ваджарной мандалы пути практики соединения и великое тайное посвящение чистой практики соединения. Он даровал посвящение пяти изначальных мудростей для освобождения пяти страстей, а также посвящение ваджарного мастера для совершенствования состояния держателя чистого осознавания. Наконец, гуру даровал посвящение, раскрывающее чистый путь посвящения. Достигнув таким образом зрелости посредством всех этих передач, Мандарава обрела высшие качества, необходимые для выполнения практик стадий порождения и завершения. После трехмесячной практики они обрели ясное видение Будды долгой жизни Амитаюса и достигли состояния бессмертного держателя чистого осознавания. Гуру объявил, что принцесса является удачливым держателем чистого осознавания, и чтобы устранить все препятствия, мешающие достижениям, они должны практиковать божество Хаягриву. Они практиковали цикл Хаягривы Мечар из тантры, называемой «Великая игра сущностного лотоса», и «Сокровищницу тысячи сущностных наставлений», тантру союза Хаягривы и Ваджра-Варахи. Следуя им, гуру и супруга обрели ясное видение Хаягривы, и после этой практики рядом с ними можно было ясно слышать конское ржание и звучание слога «Хум». В это время были изгнаны всевозможные демонические и препятствующие силы. Мандарава собрала сокровищницу из более чем тысячи расширенных и кратких методов достижения долгой жизни, включая сущностные указывающие наставления. Гуру и супруга освободились от процесса рождения, старения, болезней и смерти до конца текущей эпохи бытия. Осуществив тайную практику союза, они проявились как олицетворение блаженства. Когда ваджарный мастер проявился в форме полугневного гуру семейства Будды, принцесса поступила аналогичным образом. Упражняясь в совершенно чистой мандале изначальной мудрости, они открыли изначальное осознавание неомраченного чудесного проявления. Они вышли за пределы ограничения обычных элементов и обрели способности оставлять отпечатки на твердой материи, проявлять радужный свет и тому подобные силы. В своем просветленном союзе они проявили дождь цветов, пролившийся с небес, привлекли и связали клятвой охранителей тайного учения, обязав их поддерживать линию преемственности, достижения долгой жизни. Даже боги, наги и люди со всеми их свитами без колебаний поднесли им свои жизни. Ваджарный мастер стал известен как бессмертный Падмасамбхава, а Мандарава – как держательница чистого осознавания Дакини бессмертия Дунмен Кармо, дева белой раковины. Самайя. Так завершается 30 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», рассказывающее о том, как она получила наставление по достижении долголетия в пещере Маратика и достигла состояния бессмертной держательницы чистого осознавания.